следующий доклад готовит Сергей Владимирович, то есть я. У меня, так скажем, разбито на три основных тезиса, поскольку мы затрагиваем расовые вопросы, я не мог обойти внимание эту проблематику. Это широкий спектр, когда говорится о расизме, о расовых теориях. Я решил обратить внимание присутствующих на такое явление, как критическая расовая теория, которая появилась относительно недавно. И это, на мой взгляд, теория может принести определенные плоды как раз в конструировании четвертой политической теории. По крайней мере, некоторые авторы, они весьма импонируют мне, по крайней мере. Во-первых, критическая расовая теория признает, что расизм является укоренившимся тканью системы американского общества. Заметим, что критическая расовая теория появилась именно в Соединенных Штатах Америки. Все основатели утверждают, что может и не существовать расистов-индивидуумов у них в США, но сам институциональный расизм является широко распространенным в доминирующей культуре. Эти аналитические линзы, они используются как раз в изучении существующих структур власти авторами критической расовой теории. Она определяет, что властные структуры построены на привилегиях белых людей и превосходстве белой расы, которые увековечивают маргинализацию цветных людей. Собственно, направление этой новой науки свободно объединяет две темы. Во-первых, она утверждает, что превосходство белой расы и расовой власти сохраняется в течение длительного времени. В частности, что закон может играть определенную роль в этом процессе. Во-вторых, работы критической расовой теории исследуют возможности трансформации отношений между законом и расовой властью и в более широком смысле пытаются реализовать проект достижения расовой эмансипации и также выступают против подчинения, то anti-subordination в оригинале. Более того, что интересно, критическая расовая теория выходит за рамки стандартного подхода защиты прав человека. Она отсылает, во-первых, к вопросу нормативности белости, что такое белость. Потому что некоторые авторы сразу начинают исследовать и говорить, что, например, происходит отчуждение уже в рамках самого понятия белой расы. Например, ирландцы переходят в категорию другого до того, как идентифицируются с белыми. Сначала они становятся неким другим, а потом уже белыми. Собственно, за последние 10 лет основной интерес критической расовой теории был основан на материальном анализе расы и расизма, особенно методах, которые процесс глобализации приобрел там расовый оттенок, пересекается с вопросами этничности и религии. Следующее – это структуры власти, особенно в отношении государств, наций и националистических идеологий. Если на первоначальном этапе критическая расовая теория уделяла внимание вопросам соцобеспечения правоохранительной системы в США, то на данный момент как раз она занимается вопросами демократии, империи, транснационализма и империализма. Следующее направление – это культурное исследование и дискурсивный анализ, который обобщает работы из различных областей, такие как идеологии, значение масс-медиа, популярной культуры и, конечно же, критика самого либерализма. Как уже было тут сказано, что либерализм он также имеет российские обоснования. И ученые критической расовой теории как раз выступают за более агрессивный подход к социальным преобразованиям, в отличие от либерализма, которые обосновывают такой более осторожный подход, вступая в пользу подхода, полагается на политические организации. В этом смысле как раз вот сближает четвертой политической теории. Потому что другие школы направления, они полагаются на правовые средства. В первую очередь как раз либеральная школа. Собственно, интересна ревизионистская интерпретация прав человека в США и прогресса. Например, один из исследователей критической расовой теории, ученая Мэри Дудзяк, провела исследование архивов госучреждений США, включая переписку дипломатических ведомств, и показала, что практически все антидискриминационные законы в США они были приняты по соображениям улучшения имиджа США в странах третьего мира, а не улучшения прав цветного населения Америки. Другой основатель критической расовой теории Дерек Белл утверждал, что продвижение гражданских прав черных было связано исключительно с личными интересами белых элит. Джеффри Пайл, это третий исследователь известный, отмечал, что ученые в области критической расовой теории атакуют самые основы классического либерального правопорядка, в том числе теорию равенства, теорию правового обоснования, рационализм просвещения и нейтральные принципы конституционного права. Эти либеральные ценности, по утверждениям как раз авторов этой теории, не имеют прочной основы самих принципов, а всего лишь являются социальными конструкциями, рассчитанными для обоснования превосходства белой расы. Верховенство закона в соответствии с критической расовой теорией является ложным обещанием верховного правительства, а сами люди уже потеряли терпение выслушивать их лживые обещания. Вот так считает Дерек Белл. Четвертая политическая теория, эту науку сближает также тот факт, что она открытая. Билл Рэмус, например, писал, что критическая расовая теория радикальна в том смысле, что она ставит под сомнение фундаментальное предположение. И в отличие от некоторых нитей академической и правовой мысли, критическая расовая теория имеет открытую и активную повестку дня, с акцентом на рассказывании истории личного опыта. А с другой стороны, она не радикальна в том смысле, что не находится за пределами мейнстрима. А критическая расовая теория на данный момент широко преподается и изучается, и не только в США, в других странах. Собственно, она не сразу узнаваема в качестве теории, так как связана с интересами не только ученых, но также и широкой общественности. Ну, в этом сближает, может быть, с разными экологическими науками, с глобалистикой и другими современными научными исследованиями, которые появились как раз как ответ на злобу дня. И многие известные ученые как раз из рамок этой теории готовят сразу несколько различных версий своих работ для различных аудиторий. Кроме того, она междисциплинарно использует несколько исследовательских методов. Опирается на парадигму взаимообусловленности. Признавая, что раса и расизм связаны с полом, этнической принадлежностью, классами, гендерами, нациями, как системе власти, современная критическая теория также опирается на них самих и исследует все эти перекрестные течения. Второй мой тезис. И третий, в принципе, они связаны с тем вопросом, который я уже задал. Это аппарат терминологии и категории. Во втором тезисе сегодняшнего выступления хотел бы обратить внимание на работу Поппера «Открытое общество. Его враги». Собственно, сделать акценты на некоторые его высказывания. Например, Поппер считает, что идеалистическая формула такова: «Задержите все политические перемены, перемены зло, покой божественный». Вот он цитирует Платона. И считает, что, собственно, назад к подлинному государству наших праотцов, самому древнему государству, это как раз вот императивы закрытого общества. И что из всех этих требований можно вывести основные элементы политической программы Платона. Но я думаю, что это мнение ошибочно. Во-первых, если вспомнить тезис Платона о пещере, здесь возникает вопрос, какими были философы и правителями до Платона, что они видели, вещи или вот тени в этой пещере. И что мешает философам и правителям будущего, например, повернуть свой лик от стен и увидеть истинный свет. Во-вторых, почему эйдосы не могут быть динамическими? Потому что Платон говорит, что это все-таки... То есть Поппер говорит, цитируя Платона, что все эти формы, они какие-то застывшие, закостенелые. Если брать конкретно греческую мифологию, философию, мы увидим там множество пертурбаций, которые как раз связаны именно с деяниями богов, полубогов и героев. Следовательно, перемены также могут иметь божественный характер. Следующее – это предложение Поппера по поводу социальной инженерии. Он применяет термин «утопическая инженерия» в противоположность другому виду социальной инженерии, которую считают единственно рациональной, может быть названа постепенной, поэтапной. Собственно, Поппер говорит, что утопическая инженерия претендует на рациональное планирование всего общества. Тогда возникает вопрос, а почему именно это планирование должно быть рациональным обществом? Почему оно не может быть иррациональным и привести к позитивным и адекватным результатам? Кроме того, хотелось бы отметить, что Поппер сам говорил о том, что он не требует, чтобы его метод имел научный статус. Уже сам начинает себя критиковать. Следующее, собственно, это вопрос терминологии, как он предлагает к либеральному обществу. Он называет его открытым обществом, в противовес закрытому обществу, которому приписывает коммунистическую, собственно, и национал-социалистическую фашистскую систему. Поэтому называет их всетоталитарные. Но мы, естественно, критикуем оба типа общества, и открытое, и закрытое, потому что мы отвергаем все эти три первых политических теории. Но сам Поппер уже говорит о том, что картина абстрактного общества, которую он нарисовал, сильно преувеличена в отношении, потому что она не отражает достигнутых успехов, фиксирует только одни потери. Это имеет в виду именно открытое общество. И большинство социальных групп являются не более чем суррогатами, поскольку не создают действительных условий для общественной жизни. Многие из них не обладают никакой реальной функцией в жизни общества в целом. Также он отмечает, что общество стало абстрактным, но биологическое людей осталось, изменилось незначительно. И тем не менее противоречит сам себе, говорит, что у людей есть социальная потребность, которую они не могут удовлетворить в этом абстрактном обществе. Также он упоминает понимание Платоном о том, что он находится в противоположном Сократу лагере. Ну, так как Пупер считает, что не закрытое, не открытое общество не является эталонами, нужно куда-то двигаться. Поэтому мое предложение как раз провести ревизионизм и предложить к четвертой политической теории определение общества. На мой взгляд, вполне адекватно подходит такое понятие, как сложное общество. Ну, во-первых, этот термин уже употреблялся. Употреблялся, например, этнографами при анализе различных культур. Сложным обществом по сравнению с примитивными назывались определенные модели, которые имели несколько социальных страт, в отличие от того, что был один вождь и все племя. И какие-то перекрестные там, взаимоотношения, может быть, с другими племенами, там, с тотемом, там, с божествами и так далее. Во-вторых, сложное общество сразу апеллирует к целостной системе, потому что оно само по себе оно с сильно разделенными структурами, функциями, взаимосвязанными и взаимозависимыми друг от друга. В современных науках сложным обществом также назывались индустриальные общества, это по отношению к экономической модели, говорилось, что общество это с сильно дифференцированными структурами, функциями, которые основаны на промышленном способе хозяйства, с гибкими, динамичными, модифицирующими структурами, и способом социокультурной регуляции, основанным на сочетании свободы личности и интересов общества. Но я хотел бы отметить тот факт, что сложное общество нужно как раз иметь в виду еще как религиозное, в том смысле, что религию нужно понимать как связь. Религара по-латински – это связь, в общем-то, не обязательно с какой-то институцией, а трансцендентной, может быть, и с какой-то другой. Маркс, кстати, говорил о других типах общества, он вообще не говорил ни о сложном, ни о простом, ни о закрытом, ни о открытом. У него было там 5 типов, которые он выделял в соответствии с общественно-экономической информацией. Первобытная община, мы знаем, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический. Ну, собственно, начальная фаза – это социалистическое общество. Поэтому, я думаю, адекватно будет как раз вот поработать с концепцией сложного общества, что оно сложно, сложено там из разных этносов, разных убеждений, верований, так, устремлений, политических теорий, опять же. И третий тезис – это, собственно, вопрос цивилизации. В одной из публикаций я уже критически отметил этот термин, что он не совсем адекватен, используется, а предложил вернуться к разработке Норберта Элиаса, который предложил использовать термин «цивилизация» как процесс, а не как нечто целостное. Во-первых, если мы обратимся к социогенезису этого термина, мы обнаружим, что в 18 веке, собственно, слова там «цивилизе», «культиве», там, «полисе» являлись выражениями определения норм некого возвышенного состояния элиты французского общества, определением самосознания, в противовес как раз просто людина. Более того, само подлежащее цивилизация, оно появилось только во второй половине 18 века. Его ввел Мирабо старший. Мирабо младший мы знаем, что он был революционер-масон. Это его отец, скажем, он в теоретике занимался философией, защитой прав обездоленных, а на практике, в общем-то, прожигал наследство своего отца и встревал всяческие там авантюры, связанные с его долговыми обязательствами. И именно он как раз предложил этот термин «цивилизация». Поэтому, я думаю, его можно развенчать, хотя после него появился этот термин и в критических теориях, мы знаем и по Шпенглеру, и по Тойнби, и по многим другим авторам, которые придавали ему несколько иное значение. В принципе, я считаю, что Хантингтон его использовал, в принципе, довольно в адекватном описании в своей работе «Конфликт цивилизаций». Но все же, если рассматривать этот термин как процесс, а как нечто, как нечто динамичное, в принципе, как мы можем сказать, что цивилизация, ведь народы, там, даже индивидуумы в либеральном обществе, они же находятся в постоянном развитии, развиваются. Это идет некий процесс, который начался вот в эпоху позднего средневековья и пошел дальше, находится в нынешней стадии. Более высокая стадия цивилизации, это непосредственно глобализация, тоже возникла на Западе, идет параллельно с процессом цивилизации, в некоторых регионах, может быть, еще не дошла, в некоторые регионы вообще цивилизацию пропустили как процесс, там сразу начался глобализационный процесс. И в этом плане, я думаю, будет также нам эффективно поработать с этим термином, попробовать его изменить употребление как раз на уровне международных отношений, по крайней мере, в теории. Спасибо за внимание. У меня есть три соображения, если позволите. Первое. Критическая расовая теория мне представляется крайне перспективной. Это первое. Я бы сделал отметку. Это очень важно. Это то, что нам надо. Это в духе вот как раз того, что мы делаем. Это может послужить нам большую методологическую службу. Второй вопрос здесь по поводу определения белой. И очень интересно, что по поводу ирландцев. Есть у Хобсона такой момент, когда он рассматривает концепт желтой угрозы, Yellow Danger, который был очень популярен, Соловьев об этом писал, желтая угроза, как азиатское нападение варваров на цивилизацию и варваризация Запада. Так вот, по аналогии. Ну а что такое желтое? Мы только что видели, что это там predatory agency или low agency по сравнению с цивилизацией. Так вот интересно, поэтому на этом принципе была сформулирована концепция white danger. То есть это представители низших белых классов, которые на самом деле low agency, то есть пролетариат, какие-то недоумки, лузеры, которые составляют внутренних варваров, которые не могут возвыситься до sophisticated уровня высших класс, да, и поэтому они... которые соединяют в себе Запад и Восток, как бы то же самое для Дугина ангел Евразии. Он вводит понятие ангела Евразии как синтез тех ангелов, которые это ангел Востока и ангел Запада. Но речь идет о том, что он приводит тогда историю Сахарварди про 30 птиц, которые, было вернее 300 птиц, которые решили найти короля птиц Симурга. И вот в своих различных исследованиях, своих странствиях, своих битвах очень много из этих птиц погибло. И сохранилось только 30 птиц из там 300 или 3000. Они добрались до центра мира, где на горе сидела огромная птица Симург. И тогда эти 30 птиц спросили у Симурга: «Ты кто?» А Симург ответил: «Симург», что на фарсе означает 30 птиц. То есть «я есть вы». Я Симург, 30 птиц. То есть здесь приблизительно такая же оптика. На самом деле западный дозайн, это сугубо западный дозайн, это одна из этих птиц. Есть вот там китайский дозайн, который совершенно отличен от западного. Есть там японский, индусский, исламский дозайн. Аль-Насар дозайн, кстати, это тематика исламского дозайна, исследуется исмаилитским автором Ибн Безри, современным молодым, в исмаилитской школе. То есть вот множественность дизайна, иранский дизайн существует совершенно специфический, это Ахмад Фарнит его исследует. И вот на самом деле есть русский дизайн наш, еще не евразийский, просто русский. Это еще там, то есть это как бы некоторые виды, как вход в глобальный вид. И вначале мы говорим, что мы немецкие, а потом индивидуумы. Вначале русские, а потом там, индивидуумы. Таким образом, каждый двигается к своему дозайну, как к своему ангелу. А вот дальше эти ангелы определенным образом, так или иначе, да, слетаются к ангелу Евразии, который является ангелом центра мира. Евреи, кстати, считают, что их ангел, их народа, является главным среди ангелов. То же самое, они так думают о себе. И поэтому для них принципиально важен контроль над Иерусалимом. Потому что тот, кто контролирует Иерусалим, контролирует ангела всемирного, для них Симурга. Они считают, что они единственный народ, чей ангел является сам Михаил, который как Бог, Михаил. Иранцы считают, что их ангел Михаил. Мы русские считаем, что наш русский ангел, ангел Евразии, ну такой как бы возвышенный, еще включающий в себя все. И вот эта идея промежуточного вида, вида, который находится между глобальным видом, глобальным дизайном и дизайном множественных цивилизаций, это очень важная конструкция. Мы можем сказать, что Мы предлагаем, например, бразильцам. Я, кстати, когда выступал в Сан-Паулу, я говорю, что такое бразильский дизайн? Вы можете мне рассказать? Ведь, например, явно ваши там танцы, ваш язык, ваша потрясающая культура, ваша страна, это что-то ни на что не похожее. Ни на Аргентину, ни на Европу, ни на Португалию, ни вообще ни на что. Наверное, неизвестно, что это такое. И они задумались так. И стали ругаться, там потом такой крик пошел, там нет, наш бразильский дизайн это включает, нет, он включает лень, нет, он не включает там самбо. И вот так на самом деле, когда людям предлагаешь помыслить о... Вы просто мне 4 штуки, вы же оденетесь. Что, что? Что, гардеробные вещи, если возвращение в реальность. Реально, думаете? Вот, в общем, идея множественности дизайнов на самом деле не снимает остроты ориентации и универсальности нашей четвертой политической теории, потому что каждый, кто двигается к виду, он двигается в том же направлении, в котором мы. И напрямую он не приходит к нам, и мы не заодно с ними. Но если мы четвертую политическую теорию, и они, и мы, и Запад идет по своему пути. Ведь когда Запад будет, Запад должен быть хайдеггерианским, он должен быть таким, как сами западные люди его хотят, не похожим на нас, он совершенно Хайдеггер нам своеобразное место. Наш дизайн, у дизайна есть наш дизайн. Да, Хайдеггер сказал, что весь дизайн наш дизайн. Мы можем говорить, что весь дизайн наш дизайн. Бразильцы могут считать, что их дизайн это весь дизайн. Когда мы идем по западному пути, мы как дизайн. Вот мы отчувствуем, мы никакому. Мы уходим и от своего, и от ихнего, в том-то и дело. Что если человек ощутил себя западный дизайн, чемодан, вокзал Европа. И там, как, кстати, тот же Печерин, для которого молился на заходящее солнце, помните, который, как слава, начал меня видеть, он кончил ирландским монахом. Он настолько перешел в католичество, что он погрузился туда полностью. Он остался монахом, он стал западным. И вот это прекрасно. Вот может быть, он причастился к этому западному дизайну. Но отсюда вон пошел. Пошел просто, чтобы близко не было. И в этом отношении, когда мы уходим от своего дизайна, мы не приходим... Чаще всего ни к какому. И на самом деле Запад знают русские патриоты и сторонники русской самобытности считают сейчас лучше, чем либералы, которые ни языков не знают. Они, у них самые искаженные представления о Западе и самые искаженные представления о России. Так, давайте другое. Вот у меня есть вопрос. Вы писали, что русский дизайн заблокирован тем, что появляется как бы археомодерн. Да. Евразийский дизайн таким же образом заблокирован? Каким образом можно приблизиться к пониманию евразийского дизайна? Аналогично тем же способом, как и к пониманию русского дизайна, или какой-то иной способ, иной методологии понимания? Ну вот это в принципе можно так и сказать. Действительно, археомодерн это как раз отчужденный перенос на нас результата другого дизайна. То есть здесь уже просто мы вообще никуда не можем. Мы оказываемся в поле, где мы не можем прийти ни к себе, ни к другому. То есть вот это действительно некое промежуточное положение, которое абсолютно не дает нам возможности ни быть собой, ни стать другим. Вот что такое автомодерн. А что касается евразийского, здесь я считаю тоньше. Можно сказать так, что Евразия тоже, конечно, она под давлением автомодерна, как Россия. Но дело в том, тонкое, знаете, в чем заключается? В том, что дизайн Евразии частично искажается уже и русским дизайном, потому что дизайн Евразии шире. Как только мы начинаем смотреть на русское, мы начинаем на некоторые наши же собственные части, тюркские, финно-угорские, может, какие-то архаические, какие-то не попадающие в классические представления даже о русском, мы начинаем смотреть таким ограничивающим моментом. И тем самым, говорю, кто такой финно-угорец? Это недоделанный русский. Он похож на русского, рубаха там, но он только немножко на каком-то языке говорит странно, какие-то у него обычаи не совсем те. Вот это форма, которая сдерживает полноценное открытие нашего евразийского дизайна. То есть вот я когда был в Вашингтоне, беседовал с Фредериком Старом, он мне говорит, ну вот здесь же такая поговорка, поскребите русского, найдете татарина. Я говорю, да, это я с ней согласен, и это прекрасно. Он говорит, это единственный человек вообще за всю историю русской интеллигенции, который это говорит. Они еще и евразийцы говорили, там Гумилев, но в принципе, он прав, что идея посрамить татарина, посрамить русского, ведь там татарин, и здорово, какой замечательный там татарин сидит, это говорят те, кто не блокирует евразийский дозайн. То есть это не значит, что мы антирусские или мы предаем русскость, но мы просто перестаем воспринимать русскость как ограничивающую искусственно навязанную нам самим концепт. Поэтому основной русская таким же ровно способом, ровно таким же образом сдерживается европейский. То есть русский мыслит себя через европейское зеркало, и русские также проецируют это искореженное представление о себе на финно-угры. Вот это получается тогда, что русский дозайн держит евразийский, а европейский держит русский. И в общей тенденции освобождения тархиомодерн, то есть в общей рефлексии относительно того, как устроена слоеная идентичность, мы должны освободить русское и освободить евразийское, если угодно, от искаженного понятого русского, одним действием. Поэтому Россия и Евразия, Россия через тире Евразия, это фундаментальнейший концепт, мы еще даже не осмыслили. Россия как Евразия, альс Евразия, это намного важнее, чем просто Россия, это правильная Россия. Просто Россия без этой черточки Евразия, это не Россия, это западный концепт, это Россия. Это латинский такой вот, гэг, навязанный нам, который по большому счету не соответствует нам самим. Ну еще я не говорю об искусственных реконструкциях, там русской идентичности, там язычестве или даже русском православии. Это все абсолютный фальш, и движение к русской идентичности подлинной и движение к евразийской идентичности это одно и то же. Это гораздо, то есть мы не станем русскими, если мы не станем евразийцами, вот, и мы не станем евразийцами, если мы не станем по-настоящему осмыслить русское. Это вот два момента, которые невозможны для освобождения от архимодерна, это верно, но между ними существует все же некоторое различие, которое надо учитывать, это очень важно. Да, вот хотелось бы о проблематике различий, кажется, русского и евразийского дозайна. Есть ли такие уже какие-то наработки или какие-то понятия соотношений, там, чем отличается фундаментально наш дозайн, ну, русский дозайн от нашего евразийского дозайна. То есть как бы получается, можно сказать, что русский человек с двумя дозайнами. Да, ну тоже интересно. Ну вот есть собственно русский дозайн. Все-таки, когда мы говорим собственно русский, но мы как угодно, мы говорим о славянском, просто славянском. Но есть еще такой вот другой, нон-славянская часть русского дозайна. И формирует ли он одно или многое, то есть множество или что-то нечто особое, но так обобщенно мы говорим тюркское. Хотя куда же тогда девать финно-угорское, потому что на самом деле финно-угорское не меньше, чем тюркское. Я думаю, что есть различия, есть близость, есть сходство, и все вместе это формирует, можно сказать, русский характер, или там нас самих. Потому что у нас здесь все то же самое. И может быть наш дозайн специфический возник как раз в результате того, что славянский дозайн, который мы можем увидеть у сербов, например, у украинцев, это славяне, у них дозайн, но он явно что-то другое, или у белорусов. Они похожи на нас частично, но частично же нет, не только по языку, а как-то в глубине. И тоже мы смотрим на финно-угров, на тюрк. Чем-то они нам очень на нас похожи, но чем-то явно отличаются. И вот на пересечении этих двух моделей сформировано собственно русское. То есть вот славяно не славянское. Я думаю, что анализ подобного рода, конечно же, ну, в полном смысле слов, никем никогда не предпринимался, но это необходимо делать. То есть у меня есть социология русского общества, ну как, ну, предложение, что ли, введение в тему. И я считаю, что очень важны исследования архаических народов России, вот у Ксенофонтова, Анисимова, авторы, которые, в принципе, занимались, Широкоборовы, естественно, те, которые занимались русскими малыми этносами архаическими России, и эти малые этносы, они несут в себе те аспекты, которые, в общем, у славян уже почти мы не достигаем, не докапываемся. И вот в этом отношении еще евразийство очень важно, чтобы захватить как можно большую этнографическую такую вот линию, этнографическое пространство. Это требуется изучать, и пропорций здесь никаких еще пока толком не установлено, только предварительный подход.